Ять. В красном тереме запах такой, с плесницой, знакомый, волнующий, ни с чем не спутаешь. Старая бумага, древние переплеты, кожа их, следы золотой пыльцы и сладкого клея. У Бенедикта немножко подкашивались и ослабевали ноги, будто шел он на первое свидание с бабой. С бабой! На что ему теперь какая-то баба, Марфуша ли, Оленька ли, когда все мыслимые бабы тысячелетий, Изольды, Розамульды, Джульетты с их щелками и гребнями, капризами и кинжалами, вот сейчас, сейчас будут его отныне и присны во веки веков. Когда он сейчас, вот сейчас, станет обладателем неслыханного, невообразимого, шахин-шах, эмир, султан, король солнца, начальник ЖЭКа, председатель земного шара, мозольный оператор, письмоводитель, архимандрит, папа римский, думный дьяк, коллежский асессор, царь Соломон, все это будет он. Тесть освещал дорогу глазами, два сильных лунно-белых луча обшаривали коридоры. Пыль то загоралась и плавала в столбах света, то погасала на миг, когда тесть смаргивал. Голова у Бенедикта кружилась от частых вспышек, от запаха близких книжных переплетов и сладковатой вони, шедшей